а когда-то я уйду. Только останутся эти слова, что бессмертны. Эти чувства, они ударяются о стены. Я вижу искры от этих ударов. Они никуда не растворяются. Уже в отличие от меня, такой смертный, они как вечный памятник, никогда не забудутся. И будут передаваться от человека к человеку. И они, наконец, почувствуют, как я любила тебя. Хорошо бы жить так долго и долго. Любить и любить тебя. Чтобы ты был бессмертен. Ни в коем случае не опередил меня. Не убежал. Как я называю смерть, она такая не страшная, но пусть она не приближается к тебе. В нашем городе холодно, и художник мороз окна поразрисовывал белой гладью из роз. Ты мне пишешь, что, может быть, прилетишь к Рождеству. В нашем городе холодно, и я дальше живу. Я так скучаю, я так хочу взять тебя за руку, поцеловать твою руку. Я так скучаю, я так совсем одна, и все чужие. Я так скучаю. Над рекою пасхальною слышу колокола. Ты мне пишешь, что, может быть, к лету схлынут дела. Зацветет потихонечку на окошке герань, облетит день и ночь за днем на стене календарь. И без тебя меня совсем нет. Я вся в ошибках, в исправлениях, вся неправильная, плохая. Без тебя я уже не целиком. Взгляд мой ищущий нигде не останавливается. Сердце стучит так сильно, что, кажется, я не доживу до утра. Да, я не переживу даже эту ночь. Не то чтобы тебя найти. Вдруг здесь впервые я узнаю, как это — расставаться. Тротуары багряные за завесой дождя. Осень запахи пряные разлила, уходя. Ты мне пишешь, что, может быть, но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Я, конечно, очень грешная. Но своей любовью я заслужу этот рай. Хотя бы зачем? Ведь рая без тебя не существует. А если тебе не понравится, то вернешься опять на землю и будешь жить как-то. Я применю все свои связи, но пока я здесь, до тебя каких-то тысяч километров, я даже, наверное, смогу завтра дозвониться до тебя. А сейчас я просто переживаю время без тебя. Плохой финал, грустный. Но я его вырву эти листы. Их же можно вырвать. Теперь все. Твоя.